Позднее стоя. С первого по третье века нашей эры. Стойки на троне. Нам трудно представить себе мир настолько аморальный и грязный, как тот, что описан в прозаических сочинениях Сенеки. В этом мире казни и пытки – дело самое обыденное, а злоупотребление властью приобретает жуткий размах. За разбитую чашку Веди Палеон бросает слугу на съедение хищным рыбам в бассейне. Самое большое удовольствие для черни и знати этого мира – уже не бой, а прямое человекоубийство в амфитеатре. То, что обличает в сатирах Ювенал, Сенека описывает мимоходом, как мелочи повседневной жизни. И это, несомненно, не риторика, а истинная правда. Джон Рист. Философия поздней стоя – это философия римлян, а римляне – люди практичные. Учение стоиков перестает быть теоретическим. Логика и физика уходят на задний план. Теперь королева – этика. Марк Аврелий и Сенека не просто стремятся жить добродетельно и познать тайны бытия. Они хотят изменить мир, борются за благо людей. Гораздо важнее вопроса «что такое Вселенная?» становится вопрос «что такое милосердие?». Из кружка Сципиона стоицизм постепенно проникает в умы римских политических деятелей, писателей и ученых. Космополитизм стоя прекрасно сочетался с мироощущением жителей огромной Римской Республики. Стоицизм впитывает в себя римскую доблесть. Стоический мудрец накладывается на римский нравственный идеал – доблестного мужа, вербонус. Мужество римского стоика было сродни отваге воина, который потерпел поражение – Сенека, или не может выиграть свою битву – Марк Аврелий. Но скорее лишит себя жизни, чем поступится внутренней свободой. Когда Римская Республика превращается в империю с абсолютной властью сумасшедших императоров, стоицизм оказывается нужен как никогда. Идеи судьбы и внутренней свободы становятся прибежищем от ощущения беспомощности и кризиса. Император, который олицетворял государство, приказы которого были равны божественному слову, мог в любой момент лишить человека свободы, жизни, отправить на пытки или унизить любым угодным ему способом. Изнасилования, публичные казни, пытки, травля зверьми – это лишь часть из того, что творили сумасшедшие императоры и их приближенные. Сенека описывает как образец величайшего мужества сенатора, у которого император фактически ни за что убил любимого сына. На следующий день сенатора вызвали ко двору, и он был вынужден, улыбаясь, пировать, хотя внутри его сердце обливалось кровью. Все потому, что у него оставался второй сын, которого надо было защитить. В этой удушающей атмосфере нужны были нравственные ориентиры. Хоть какая-то лазейка, чтобы сохранить внутреннее достоинство, самоуважение и свободу. Стоицизм эволюционирует из философии в настоящий стиль жизни. Теперь слова «быть стоиком» значит очень многое. Появляется стоическая позиция. Те, кто отмечали как праздник день рождения Брута и верили, что добродетель не имеет господина и не требует награды. Стоицизм дал им понимание, что император может заковать тебе ноги, отрубить руки, но внутреннюю свободу поступать по совести у тебя никто не отнимет. Они устроили заговор, который провалился и стал поводом для казни Сенеки. После смутного времени на престол взошел император Домициан. Он приравнял занятия философией и наличие стоической литературы в доме к преступлению. Стоиков казнили, ссылали, книги сжигали. Именно тогда с другими философами высылают и бывшего раба философа Эпиктета. Но тут снова повернулось колесо фортуны. Как водится, чем больше гонения, тем больше слава. Смена правящей династии привела к смене настроений в обществе. Те, кто раньше были гонимы, теперь почитались за то, что говорили тогда, когда все молчали. Стоическая философия больше не философия кучки оппозиционеров. Она становится философией Рима. Впервые в истории на трон всходит император-стоик Марк Аврелий. Однако Римская империя уже не та. Она похожа на больного ожирением, чьи внутренние органы потихоньку начинают отказывать. Огромная, неповоротливая держава с прогнившим, коррумпированным госаппаратом. Марка Аврелия называют последним хорошим императором. После его смерти империя приходит в упадок, а вместе с ней уходит в прошлое и стоицизм, философия доблестных мужей. Луций Анней Сенека. Советник императора, знаменитый политик и философ. Годы жизни. Около 6-3 года до нашей эры по 65 год нашей эры. Жизнь Сенеки – лучшая иллюстрация его философии, образец того, как судьба ставит перед человеком ужасный выбор, за который придется расплачиваться всю жизнь. Семья. Сенека родился в Кордове, Испания, но его семья переехала в Рим, когда он был младенцем. Его отец – Сенека Ритор, как его называют, автор знаменитых книг по риторике. Он был из аристократического сословия римских всадников, человек чрезвычайно умный и образованный. В Риме он преподавал ораторское искусство, причем так хорошо, что заработал и славу, и состояние. Сенека-старший сам учил своего сына, что сделало Сенеку одним из лучших римских ораторов. Гельвия, мать Сенеки, была образованной женщиной из старинного знатного рода. Она подарила сыну много любви и заботы и всегда гордилась его успехами. Сенека очень любил мать и с нежностью вспоминал о ней. Его равнодушие к богатству и роскоши, вероятно, также связано с влиянием матери. Вот как он писал о ней. «Ни самоцветные камни, ни жемчуг не могли тебя прелестить. Ты не считала богатство за высшее благо людей. Но лучшим украшением своим почитала ты скромность». Большую роль в жизни Сенеки сыграла и его тетя, сестра матери. Это была одна из самых уважаемых в Риме женщин, интеллигентная с безупречной репутацией. Она всегда заботилась о Сенеке и много ему помогала. Именно такое воспитание отличает Сенеку от его предшественников. Взгляды на жизнь, на любовь, на семью, на женщин у Сенеки гораздо мягче и человечнее. Именно благодаря этому его философия может по-настоящему тронуть. Женщина для него не помеха и соблазн, а помощник и верный друг, который всегда поддержит в трудную минуту. У Сенеки были два брата, которых он очень любил. Кстати, старший брат, Юний Галлион, тот самый библейский проконсул Галлион, который отказался судить апостола Павла. Школа. Сенека учился у лучших философов Рима, к примеру, знаменитого стоика Атала, но в итоге он выбрал философскую школу Квинта Секстия Нигра-старшего. Его учителями были сам Секстий, его ученик Папирий Фабиан и Сатион Александрийский. Эта школа объединяла идеи киников, пифагорейцев и платоников, но в основе лежал именно стоицизм. Такая разносторонность дала Сенеке внутреннюю свободу мысли. Он часто с легкостью цитирует вражеские школы. Мол, вот, у Эпикура отличная мысль была, послушайте. Квинт Секстий стремился создать новую римскую философию, соответствующую духу времени, практичную и понятную для обычных людей. И это сформировало Сенеку как философа-практика, который не будет рассуждать о логосе, а объяснит, что делать, когда вас предал друг. Другим важным учителем Сенеки стал философ Деметрий, который удивлял своим бескорыстием многих, отказавшись даже принять дар от императора. Сенека писал о нем. «Повсюду при мне Деметрий, лучший из людей, и, удалившись от блещущих пурпуром, я беседую с ним, полуодетым, и им восхищаюсь. И как им не восхищаться? Я вижу, что он ни в чем не чувствует недостатка. Некоторые могут все презреть, но все иметь никто не может. Кратчайший путь к богатству — через презрение к богатству. А наш Деметрий живет не так, будто он все презрел, а так, будто все уступил во владение другим». Их дружба длилась почти до самой смерти Сенеки. Начало карьеры. Сенеке нравились философия и драматургия. Он писал стихи и пьесы. Но, поддавшись уговорам друзей и семьи, он стал адвокатом. Сыну знаменитого ритора несложно было выступать в суде с речами. Его речи принесли ему огромную славу, сделав его знаменитым на весь Рим. К сожалению, эти выступления не дошли до нас, однако можно ощутить силу блестящего остроумия, когда читаешь его сочинения. Впрочем, блистательная карьера долго не продлилась. Сенеку одолела болезнь, катар легких, из-за которой он чуть не покончил с собой и надолго уехал в Египет лечиться. Вернувшись спустя несколько лет, благодаря тете он получил место квестора и попал в Сенат. Там он постепенно расширял свое влияние. Имя Сенеки стало известно и среди сенаторов, и среди простого народа. Но порой слишком большая слава — это не очень хорошо. Римские императоры. Жизнь Сенеки пришлась на трех императоров. Первым был Калигула, любитель кровавых пыток, который создал корабли для оргий, назначил своего коня сенатором, объявил войну богу моря и построил храм имени себя. После того, как его убили, на престол взошел Клавдий. Он был неплохим правителем, но его убила его собственная жена. Третьим императором стал Нерон, которого Сенат объявил врагом всего римского народа. Он считал себя великим актером и казнил всех несогласных, а также кастрировал мальчика-раба Спора, похожего на его покойную жену, и женился на нем, заставив его одеваться как женщина-императрица. Слава Сенеки, гремевшая по всему Риму, вызывала у Калигулы зависть и злобу, которые все росли, пока однажды не заслонили здравый смысл, и император не велел убить его. К счастью, одна из его приближенных попросила за Сенеку. «Он и так весь больной и сам скоро умрет», — сказала она. Но умер не Сенека, а Калигула. На престол взошел Клавдий. И тут бы вздохнуть с облегчением, но в первый же год его правления двор стал местом битвы двух женщин — жены Клавдия Мессалины и его племянницы Юлии. Сенека был хорошо знаком с Юлией и часто давал ей советы, что дало повод Мессалине обвинить их в сексуальной связи. Большинство историков считают, что это была клевета. Однако Сенеку приговорили к смертной казни. Правда, император смягчил наказание и отправил его в ссылку на 8 лет. Ссылка на Корсику. Корсика. Как-то ужасно, когда разгорается лето. Но несравненно страшнее в дни под пылающим псом. Будь милосердна к тем, кто в изгнании здесь погибает. Тем, кто здесь заживо мертв, легкой да будет земля. Сенека. Из роскоши и неги Рима, из объятий друзей и родных, Сенека попал на каменистый остров с варварами. К тому же незадолго до этого умер его единственный сын. Все это вместе привело Сенеку в ужасное эмоциональное состояние. Поначалу ему удавалось сохранять твердость духа. В это время он написал знаменитое утешающее послание к своей матери — «Утешение Гельве». «Повсюду взоры наши встречают все тот же небесный свод. Лишь бы мог я всегда созерцать солнце, луну и звезды, наблюдать их восход и закат, смотреть на блестящий тысячами звезд свод неба. Лишь бы мог я жить в их сообществе, насколько может человек участвовать в жизни небес. И мне будет безразлично, какая земля у меня под ногами. Пусть судьба забросила меня в страну, где хижина есть самое обширное жилище. Я бы счел себя малодушным и низким, если бы не мог утешиться мыслью, что и Ромул жил в хижине. Надо стараться, чтобы в этой хижине обитала добродетель. И она будет прекраснее всех храмов, если в ней будут обитать справедливость, воздержание, мудрость, благочестие, разум, познание божеского и человеческого. Разве ничтожно то место, в котором живут столько добродетелей? Никакая ссылка не покажется тяжелой, если можно удалиться в нее в таком обществе. Но через 2 года отчаяние дошло до такой точки, что Сенека отступил от своих правил и сделал то, о чем будет сожалеть всю жизнь. Он написал приближенному императора Полибию, у которого умер брат, послание утешения. Сенека подсочувствовал ему и дал советы, как справиться с горем, но вернул туда льстивый кусок о том, как велик император Клавдий, и о том, как должен быть счастлив Полибий, что может созерцать свет и славу императора. Этого самого императора, надо заметить, Сенека ранее всей душой презирал и всегда смеялся над ним. Так Сенека наступил на горло своей гордости и принципам, но послание не сработало. Впоследствии, вернувшись из ссылки, Сенека искал и уничтожал все копии этого письма. Однако оно, в отличие от других сочинений Сенеки, дошло даже до нас. Вот она, настоящая ирония судьбы. На Корсике Сенека провел 8 лет, и постепенно его восприятие Корсики менялось. Он вышел из своего тягостного эмоционального состояния, начал изучать местный язык и нравы, занялся серьезным изучением природы. Он ходил наблюдать приливы и отливы, изучал атмосферные явления, грозу, дождь, снег. На основании этих наблюдений он написал свой знаменитый трактат о природе. Воспитание будущего императора. Отправила Сенеку в ссылку одна жена императора, а в 49-м году вернула другая. Агриппина, вторая жена Клавдия, нуждалась в умных и влиятельных сторонниках. Она вернула Сенеку из ссылки и сделала его претором. В это время слава Сенеки начинает греметь на весь Рим. Теперь он популярный драматург, ближайший советник императрицы. У Агриппины был сын от первого брака, Нерон, которого она хотела возвести на престол вместо законного наследника. Наставником Нерона она и назначила Сенеку. Задача Сенеки была вложить ему в голову стандартные школьные знания того времени – математику, греческий, латынь, историю, азы философии и ораторское мастерство. Однако Агриппина не хотела, чтобы Сенека преподавал Нерону философию в полном объеме. Благодаря Сенеке Нерон научился писать неплохие речи, однако не был особо талантлив в этом. Поэтому впоследствии многие речи за императора писал Сенека. Забавно, что тогда это была первая практика такого рода. Обычно императоры писали речи сами, а сейчас только так и делают. Сенека привязался к своему ученику, однако уже тогда называл его хищным львом, которому, чтобы показать истинную природу, нужно дать попробовать крови. После подозрительной смерти Клавдия на престол взошел Нерон, которому не было и 17 лет. Так власть перешла к его воспитателям, Сенеке и Сексту Афранию Буру. Бур, возглавлявший армию, убедил солдат поддержать Нерона, чем и помог ему занять трон. Бур был одним из немногих достойных людей при дворе, и у него с Сенекой была крепкая дружба. Они не боролись за власть, а старались разумно управлять империей. Позже император Траян отмечал, что эти первые 5 лет правления Нерона были самыми хорошими и спокойными для народа Рима. Сенека, вы слишком богаты. Процесс Сцилия. В 55 году Сенека стал консулом, второй после императора, достигнув пика своей карьеры. Его состояние, благодаря наследству, которое он значительно приумножил, и щедрым подаркам от Нерона, выросло до 300 миллионов сестерциев. Огромной суммы по тем временам. Это вызывало зависть, его обвинили в злоупотреблении властью. Некто Сцилий, сделавший свое состояние доносами, попал под свежий закон о взятке и в ярости, а скорее всего при поддержке политических противников Сенеки, взорвался чередой обвинений. Видите ли, он, Сцилий, просто дал взятку, а вот Сенека, пользуясь положением, преследовал сторонников Клавдия, обольщал знатных дам, присваивал имущество граждан Рима и давал деньги в рост. Историки считают, что состояние Сенеки было нажито честным путем. Во-первых, он действительно получал огромные подарки от Нерона. Во-вторых, его финансовая смекалка позволила ему удачно вложить деньги. Он действительно давал деньги под процент. Более того, Сенека часто помогал другим, например, выделил крупные средства на восстановление Рима после Великого пожара. Сенат, изучив дело, оправдал Сенеку, разоблачив грязную историю самого Сцилия. Однако слухи и обвинения не могли не оставить свой след. Обвинения Сцилия сильно ударили по Сенеке, заставив его оправдываться даже перед знакомыми. В трактате о благодеяниях он, к примеру, писал, что иногда подарки приходится принимать, даже если ты не хочешь, потому что какой-нибудь мрачный, жестокий тиран может принять отказ за личное оскорбление. Начало конца. Первое время Нерон во всем слушал двух советников. Однако постепенно он стал понимать, что у него в руках неограниченная власть. Чем больше ему льстили придворные, тем больше росла его самоуверенность. Агриппина, его мать, тоже хотела власти. Она считала, что лучше знает, как сыну жить, править страной и даже какая женщина должна быть рядом с Нероном. Так Сенека оказался между двух огней. С одной стороны, он отчаянно пытался сдерживать вырывавшуюся наружу львиную природу Нерона. Трактат о милосердии, кстати, обращен именно к нему. С другой, пытался противостоять желаниям Агриппины. Постепенно отношения Нерона и Агриппины накалялись. И вот Нерон отдал своему приближенному Аникету приказ убить мать. После нескольких неудачных покушений Агриппине наконец стало очевидно, кто стоит за этим. Нерон ужасно испугался. Агриппина могла объявить о его злодеянии, поднять войска и сенат. Он разбудил своих советников Буру и Сенеку и призвал их к себе, чтобы те решили, как ему поступить. Советники молчали, в ужасе от того, насколько далеко все зашло. Они понимали, что в самом деле, если ничего не предпринять, Агриппина, вероятно, пойдет против сына, что может привести к восстанию. И вот Сенека с Буром дали Аникету задание убить Агриппину. Задание было выполнено. После этого Сенека помог Нерону написать письмо в Сенат, чтобы успокоить народные волнения. В этом письме они обвиняли Агриппину в том, что она подняла восстание, покушаясь на Нерона, а когда покушение провалилось, покончила с собой. Вся эта ситуация — один огромный шаг против чести, добродетелей и всего, во что верил Сенека. Почему он пошел на это? Во-первых, Сенека воспитывал Нерона с 12 лет, и, несмотря на то, что видел все его недостатки, все равно любил его. Во-вторых, сложно представить, какие бы волнения обрушились на империю, если бы Агриппина выступила против Нерона. Ясно, что сделать выбор было непросто, и цена, которую заплатил за него Сенека, была огромной. Римляне не поверили письму Нерона. Их гнев обрушился на Сенеку. Да и он сам постепенно разочаровывался в политике, осознавая свое бессилие, и начинал отдаляться от императора. Через некоторое время умер Бур, 62 год нашей эры. Неясно, был ли это яд от подозрительного Нерона или болезнь, но теперь у Сенеки не осталось ничего, что могло держать его при дворе. Сенека почти перестал бывать в Риме и все время проводил в своем загородном поместье. Любимая жена, врач и несколько самых верных друзей — вот и все его общество в то время. Он вновь вернулся к любимой философии, и его последние годы стали невероятно плодоносными. Жена Сенеки. О первой жене Сенеки известно мало. Она подарила ему сына и рано умерла. А вот вторая жена, Помпея Паулина, стала для Сенеки настоящим другом. Паулина была почти в два раза младше Сенеки, которому тогда было около 50 лет. Однако, несмотря на такую разницу, они взаимно и искренне полюбили друг друга. Сенека очень гордился своей женой не только за ее красоту, но и за то, каким она была человеком — образованным, умным, добрым. В самые тяжелые минуты, когда Сенека страдал от болезни, именно забота о жене удерживала его на этом свете. Это была искренне любящая пара, и даже конец они решили встретить вместе. Самоубийство Сенеки. Апрель, 65-й год нашей эры. Поведение императора становилось все более пугающим. Неадекватные приказы, массовые казни, ограничения прав Сената. Все, кто когда-то мог указывать императору, умерли. Остался только Сенека, любимый когда-то наставник, которого Нерон так и не смог превзойти. В действиях Сенеки он видел молчаливый укор и разочарование, словно по-прежнему оставался 16-летним мальчишкой. «Передай ему мой приказ», — сказал Нерон трибуну, — «умереть». Когда Сенеке доставили приказ, он хотел пойти написать завещание, но ему отказали и в этом. Тогда он, повернувшись к друзьям, сказал: «Раз я не могу отблагодарить вас, как полагалось бы, я завещаю единственное, что у меня остается, но самое ценное — мои жизненные принципы. Если будете помнить о них, то добрая слава будет наградой за вашу верность, мои друзья. Не плачьте, не скорбите. Неужели вы забыли все то, о чем мы твердили столько лет? Быть стойкими, когда случаются несчастья». Сенека обнял плачущую жену и ласково попросил ее не печалиться, а помнить его. Он прожил жизнь добродетельно, как мог. Пусть знание этого станет ей утешением. Но Паулина решительно сказала, что умрет вместе с ним. Сенека не хотел ее смерти, но он боялся того, что после его гибели могут сотворить с бесправной женщиной его враги император. «Я говорил тебе, как смириться с моим концом и жить дальше, но ты не хочешь. Ты предпочитаешь благородную смерть. Пускай мы с тобой с равным мужеством и твердостью расстанемся с жизнью, но в твоем конце больше величия». И супруги вскрыли себе вены. Смерть Сенеки не пришла просто. Из вен, ослабленных старостью и скромным рационом, кровь текла ужасно медленно. Тогда он перерезал себе жилы на голенях, но и это не помогло. Мучаясь от боли и не желая смотреть на муки жены и показывать ей свои мучения, он попросил слуг унести ее в другую комнату. Но смерть все не шла. Тогда Сенека попросил друга дать ему яд. Но от того, что кровоток был крайне слаб, яд тоже не подействовал. Наконец Сенека велел наполнить бассейн горячей водой, и там, среди горячего пара, он задохнулся. Тело Сенеки, согласно его завещанию, сожгли безо всяких обрядов. Когда Нерон узнал о состоянии Паулины, то велел перевязать ей раны, чтобы не вызвать народного гнева. Паулину спасли, но она потеряла уже слишком много крови и так никогда и не смогла оправиться. Она всегда скорбела о муже и умерла через несколько лет после него. Список от Сенеки. Что главное в жизни? Первое. Не зависеть от судьбы. Ничего не ждать от судьбы, ничего не желать от нее, на нее не надеяться и не бояться ее угроз. Второе. Принимать беды с улыбкой. Когда случается беда, принимать ее спокойно. Не плакать, не стонать, не жаловаться на Бога, судьбу и других людей. Третье. Обладать твердым духом. Это значит несчастье встречать мужественно, не любить излишеств. Не искать самому опасностей, но и когда по судьбе они приходят, от них не убегать. Не ждать счастья, а самим его создавать. По жизни шагать прямо, не бояться будущего. Свалится на вас успех или наступит полоса неудач, не гордиться и не пугаться, а быть все таким же спокойным. Четвертое. Не пускать в душу злые замыслы. Берите только то, что можно получить, не соперничая с другими. Смотрите равнодушно на все те вещи, которые люди так высоко ценят. На славу, богатство и прочее. И даже если богатство придет, не забывайте, как придет, так и уйдет. Пятое. Помнить, что все проходит и может измениться в любой момент. Человек перестает быть несчастным, как только перестает считать себя таковым. 6. Не становиться рабом самого себя. Жить, легко дыша кончиками губ, а не засасывать жизнь с ревом и свистом. Очень часто мы сами себя заковываем в кандалы и сами с собой обращаемся хуже, чем с рабами. Стремимся, рвемся, жадно выдираем у жизни каждый миг, каждую возможность, не найдя времени остановиться. Помните, какова ваша природа? Кто вы? Сколько вам осталось времени и сколько достаточно для жизни? Отложите свой кнут надсмотрщика. Не забывайте, что быть рабом самого себя — тяжелейшее рабство. Гай Музони Руф. Оппозиционер, учитель жизни. Годы жизни. Около 30 по 101 года. Гай Музони Руф — это стоик, который жил так, как учил. Недаром в своих лекциях он говорил: «Учитель, наставляя учеников, должен не просто говорить самые правильные вещи, но и поступать соответственно тому, что говорит». Музони происходил из старого этрусского рода всадников. Он пережил целых 12 императоров. Время, в которое он жил, как можно понять, было крайне неспокойное. Ссылки, казни, войны, восстания. При Нероне Музоний входил в стоическую оппозицию, и после того, как заговор провалился, его отправили в ссылку на остров Гьярос, современный остров Ярос. У этого острова кровавая история. Сначала Рим ссылал туда изгнанников, а в 1950-1980-е годы Греция создала там концлагеря и тюрьмы для политически неугодных. Сейчас остров необитаем, ведь жить там невозможно. Это крошечный, 17,5 квадратных километров, кусок выжженной солнцем голой земли, практически без зелени. Музони, кстати, прославился тем, что ему удалось найти на острове источник воды и хоть немного облегчить ужасную жизнь узников. У Музони есть лекция о том, что изгнание не зло. Он писал: «Разве ты не знаешь, что я тоже изгнанник? Но разве я лишился свободы выражать свои мысли? Разве у меня отняли возможность говорить то, что я думаю? Видел ли ты или кто другой, что я сокрушался тем, что я изгнанник? Или считал, что моя доля сейчас хуже, чем раньше? Нет, клянусь Зевсом, ты скажешь, что никогда не видел меня сетующим или павшим духом из-за того, что я попал в изгнание. Ибо если у кого и отнимают отчизну, у того не отнимают способность переносить изгнание». На острове Музоний пробыл около 3 лет и смог вернуться в Рим только при воцарении императора Гальбы. Потом очередной император Веспасиан снова сослал Музони, как и всех прочих философов, а следующий император Тит вернул его из ссылки. Чем же занимался Музоний в свободное от ссылок время? Он преподавал философию. Музони собрал вокруг себя кружок единомышленников и был довольно знаменит. У него было много учеников, в том числе знаменитый философ Эпиктет, который вспоминал учителя с большой любовью. Однажды к Музонию даже приезжал за советом сирийский царь. О том, что он ему посоветовал, можно прочитать в беседе о том, что и царям следует заниматься философией. Музони Руф больше всего занимался этикой. Большинство его трудов, которые дошли до наших дней, это практические советы для разных жизненных ситуаций. На их примере он показывал, что значит жить по-стоически. Эпиктет. Бывший раб. Провозгласил, что каждый может быть свободен. Годы жизни. Около 50 по 138 год. Эпиктет родом из города Иераполиса во Фригии. Сейчас на его месте только руины. Неподалеку находится турецкий город Денизли. О жизни Эпиктета мы мало что знаем. Вероятно, еще в юности его привезли в Рим, где он стал рабом секретаря Нерона, вольноотпущенника Эпафродита. Само имя Эпиктет обозначает «купленный». Сложно сказать, какие отношения были между Эпиктетом и Эпафродитом. К примеру, Эпиктет всю жизнь хромал, Но почему, точно неизвестно. Кто-то говорит, что это было врожденное заболевание. Однако ходила и такая история. Когда его хозяин выкручивал его ногу, Эпиктет спокойно сказал, улыбнувшись, «Ты сломаешь мне ногу». Когда же она сломалась, он добавил, «Разве я не говорил тебе, что ты ее сломаешь?» С другой стороны, еще будучи рабом, Эпиктет, с разрешения Эпафродита, ходил слушать Музония Руфа и считался его учеником. Это позволило ему значительно поднять свой статус. Свободу Эпиктет, вероятно, получил, когда Эпафродита казнили по приказанию императора Домициана. Став свободным, он начал преподавать философию в Риме. Однако через некоторое время Домициан велел выслать из Рима всех философов, и в их число попал Эпиктет. Он уехал в Эпир, в город Никополь, и там открыл свою школу. По рассказам современников, Эпиктет был блестящим оратором. Он пользовался большим уважением и даже дружил с императором Адрианом. Он жил один, уже в старости спас от смерти сына своего друга и воспитал его. Говорят, что на его могиле была выбита надпись. «Эпиктет, раб, калека, нищий, словно Ир и любимый бессмертными». План от Эпиктета. Как практиковать стоицизм? Эпиктет предлагает трехступенчатый план освоения стоицизма. Этап первый – контроль над эмоциями. Сначала нужно справиться с внутренними проблемами, страстями, пороками. Учитесь в любой ситуации сохранять спокойствие и не поддаваться эмоциям. Важно, чтобы именно разум управлял вами. Что делать? Первое – определите свои слабости. Какие страсти и пороки вас чаще всего беспокоят? Второе. Применяйте упражнения из стоической этики. Раздел «Этика». Например, принцип «зависит, не зависит». Третье. Читайте книги по теме. Например, трактат о гневе Сенеки, если вас часто одолевает гневливость. Четвертое. Если вы хотите придерживаться современного подхода, добавьте к упражнениям Эпиктета ежедневную медитацию для контроля над разумом. Пятое. Проработайте все страсти по тому же принципу. Этап второй. Выполнение обязанностей. Проработав страсти, мы можем сосредоточиться на надлежащем, обязанностях, которые налагают на нас наши социальные роли. Что делать? Первое. Вычислите свои роли. Гражданин, родитель, работник и так далее. Второе. Подумайте, что значат эти роли. Что вы должны делать согласно им? Что вы делаете, а про что забываете? Когда вы последний раз разговаривали с родителями? Даете ли поддержку своим друзьям? Все ли делаете в отношениях работник-работодатель? И так далее. Третье. Старайтесь не забывать о своих обязанностях и выполнять их. Продумайте, как вы можете это обеспечить. Возможно, вам захочется внести что-то в календарь, чтобы совершать это на постоянной основе. Звонки родителям, поздравления с днем рождения, волонтерство и прочее. Этап третий. Работа над мышлением. Этот этап для идущих, для тех, кто уже обрел спокойствие и выполняет свои обязанности. Задача — учиться правильно оценивать впечатления и избегать ошибок суждения. Что делать? Первое. Изучите раздел «Логика». Как строится высказывание? Как одно следует из другого? Как отличить двусмысленности и софизмы? Второе. Попробуйте на практике строить правильные и неправильные высказывания. Третье. Проверьте свои жизненные убеждения на наличие ошибок суждения. Четвертое. Оценивайте входящие суждения на истинность и ложность. Марк Аврелий. Император Рима. Годы жизни. 121 по 180 года. Марк Аврелий. Стоик на троне, которого потомки включили в число 5 лучших императоров Рима. Это ли не показатель эффективности стоицизма в умелых руках? Когда Марку Аврелию было 3 года, умер его отец. Марка воспитывали мать и дедушка, очень влиятельный человек, который дважды избирался консулом. В детстве Марк был серьезным, спокойным мальчиком, много учился. Благодаря деду и покровительству императора, который хотел сделать его преемником, он получил великолепное образование. И одной из самых любимых наук Марка стала философия. Будучи еще мальчиком, он усиленно занимался философией. Когда ему пошел 12-й год, он стал одеваться как философ и соблюдать правила воздержания. Занимался в греческом плаще, спал на земле, и мать с трудом могла уговорить его ложиться на кровать, покрытую шкурами. Среди учителей Марка было множество знаменитых философов того времени, в том числе философы-стойки Аполлоний Халкидонский и Квинт Юний Рустик. Известно, что, став императором, Марк не забыл своих наставников, продолжал относиться к ним с огромным уважением. После смерти наставников Марк всегда навещал могилы и держал у себя их портреты, чтобы не забывать, чему они его научили. «Сам Марк благодарил богов, что успел я моих воспитателей окружить тем почетом, о каком, казалось, мне каждый мечтал, а не откладывал, полагаясь на то, что они еще не старые, что попозже сделаю это». Марка за его характер выделил еще император Адриан. Ему очень нравился серьезный, усердный и честный мальчик. Однако для наследника Марк был слишком мал, поэтому Адриан передал власть другому приемному сыну, дяде Марка, Антонину. Антонин, по воспоминаниям современников, был человеком исключительно достойным. Люди глубоко любили и уважали его, прозвав его Пий, благочестивый. Когда Марку было 18 лет, Антонин усыновил его и обручил его со своей дочерью. Антонин стал для Марка главным учителем и примером для подражания. Марк писал о нем с огромной любовью и почтением, как о человеке высоких моральных ценностей, на которого он хотел равняться. Марк быстро продвигался по карьерной лестнице. Он активно участвовал в политической жизни Рима, помогая приемному отцу. Его несколько раз назначали консулом, он пользовался огромным доверием и уважением Антонина Пия. В 40 лет после смерти Антонина Марк стал императором. Годы его правления выдались бурными, наполненными бесконечными войнами для защиты границ и спокойствия Римской империи. Все свое время Марк отдавал государственным делам. Он провел множество реформ, чтобы усовершенствовать судебную систему. Ввел множество разумных законов, ограничил практику доносов. На государственном уровне заботился о пропитании жителей империи. К народу он обращался так, как это было принято в свободном государстве. Он проявлял исключительный такт во всех случаях, когда нужно было либо удержать людей от зла, либо побудить к добру. Богато наградить одних, оправдать, выказав снисходительность других. Он делал дурных людей хорошими, а хороших превосходными, спокойно перенося даже насмешки некоторых. Он был хороший правитель, спокойный, твердый, рассудительный и справедливый. Когда во время Маркоманской войны казна совсем опустела, Марк не повысил налоги, как сделал бы это другой правитель. Вместо этого он устроил торги и продал свое императорское имущество. Драгоценную посуду, шитую золотом одежду жены, статую, картины, драгоценные камни. Марк Аврелий не боялся советоваться с умными людьми. Некоторым своим прежним наставникам он дал должности рядом с собой. Бывало, он приходил к ним, чтобы спросить совета по государственным делам. Так он часто советовался со стоиком Юнием Рустиком. Прежде чем что-либо сделать, он всегда, не только по военным делам, но и по гражданским, советовался с лицами, занимавшими высокое положение. Его любимым высказыванием было «Справедливее мне следовать советам стольких столь опытных друзей, нежели стольким столь опытным друзьям повиноваться моей воле, воле одного человека». Марк Аврелий был настоящим трудоголиком. Даже когда ему нужно было присутствовать на увеселениях, он брал с собой работу и прямо там читал доклады и разбирал документы. Сам Марк отличался таким спокойствием духа, что выражение его лица никогда не менялось ни от горя, ни от радости. Одевался он просто, был худой и утомленный от работы. У императора и его жены Анни Галерии Фаустины было много детей, из которых выжило только шестеро. Среди них будущий император Комот. Жена часто сопровождала его в походах, да и Марк в своих размышлениях описывал ее положительно, однако историки утверждали, что она вовсе не была добродетельной женой. Говорили, что Комот — результат ее многочисленных измен. Впрочем, когда Марку посоветовали развестись с ней, он ответил, что это значит вернуть ей приданное. А что другое могло считаться приданным, как не императорская власть, которую он получил от тестя, будучи им усыновлен по воле Адриана? Умер Марк Аврелий в 58 лет, когда возглавлял очередной военный поход. Умер от эпидемии чумы. Предполагают, что это была все же не чума, а оспа. Умирая, Марк оставил империю своему сыну Комоду. Говорят, что он больше сожалел не о смерти, а о том, что не успел подготовить более достойного наследника. К сожалению, после смерти отца Комод, как и ожидалось, скорее не правил, а тратил казну на развлечения. Сенат, народ, войска — все были чрезвычайно огорчены смертью императора. Его уход стал не только утратой для граждан, но и началом тяжелых перемен для Римской империи. 9 правил Марка Аврелия. 1. Все люди существуют друг для друга. Думай, кто ты для них. 2. Думай, во что они верят, как едят, спят, как гордятся тем, что делают. 3. Если люди делают все правильно, хорошо. Если неправильно, не злись, ведь они делают так не специально, а потому, что заблуждаются. А никто не хочет быть заблуждающимся. 4. Ты сам во многом заблуждаешься. В тебе тоже есть семена зла, ты такой же человек. Бывает, что от ошибки тебя удержит не благоразумие, а, например, трусость. 5. Не стоит сразу судить другого человека. Ведь ты не видишь всех причин, а потому не знаешь наверняка, заблуждается он или поступает правильно. 6. Не стоит злиться или жаловаться. Жизнь коротка, все скоро пройдет. Будет жаль, если ты потратишь ее на обиды. 7. Нас беспокоят не поступки людей, а наши собственные мысли на этот счет. Ведь что они делают, это их дело. Поэтому если ты уберешь эти мысли, то и гневаться на них не будешь. 8. Зачастую гнев и огорчение, которые мы испытываем, гораздо сильнее событий, которые их вызвали. 9. Если ты благожелателен к людям, без лицемерия, искренне, никто не сможет тебя победить. Тогда ты сможешь даже разбойника разубедить делать зло.